Глава 22. Я видела, что мое непокорство раздражает Чирослава, и потому уже более дружелюбно сказала. Рута тоже не выбирала отца, но ты можешь изменить свое отношение к ней, если захочешь. Не все так просто, Вея. Ты многого не понимаешь и не знаешь. Упорствовал Чирослав, но его тон уже стал более спокойным, а в глазах появилась даже некая ласка. «Пойми ты, упрямица, пока девочка живет под лестницей, мой отец не причинит ей вреда». Я вдруг поняла, что он действительно переживает за дочь, потому решила наконец озвучить то, что собиралась, едва он вошел. «Что за бред, Чирослав? Лучше упроси своего отца, чтобы Рута уехала с нами в Налагию». «Зачем это?» «Затем, что тут она никому не нужна. Я хочу взять с собой Ирингу и еще одну женщину из города. Они будут моими служанками». Решение просить Чирослава о помощи пришло мне сейчас, внезапно. Зачем унижаться и уговаривать мужа, когда можно было действовать через его сына, которого военек явно ценил более меня? «И зачем тебе две служанки? Их всех надо кормить и платить жалование, а это лишние расходы в дороге. Отец никогда не согласится». «А ты сделай так, чтобы военек согласился», — елейным голосом заявила я, кокетливо улыбаясь. Чирослав прищурился и начал медленно надвигаться на меня. Я невольно попятилась, а молодой человек тихо заявил. «Я поговорю с отцом, так и быть. Но что мне за это будет?» Его горящий взгляд описал круги по моему шелковому платью и остановился на груди. У меня возникло желание прикрыться рукой. «Если уговоришь отца, то я, так и быть, поеду с вами спокойно, без всяких истерик и слез», произнесла я, тут же придумав, что могло бы его убедить помочь мне. Я прекрасно знала, мужчины не переносят нытья и истерик. «Этого мало», выдал он. Я видела, что его глаза как-то странно блестят. В следующий миг он сильной ручищей схватил меня за талию и притиснул к себе. Властно впился поцелуем в мои губы. «Отпусти!» — выпалила я, тут же вырвавшись из его рук, не ожидая такого бесцеремонного поведения от него. «Какой мужлан! Так и знала, что я привлекаю его как сексуальный объект». И даже отпрыгнула на пару шагов, быстро вытирая тыльной стороной ладони губы от солоноватого пряного вкуса мужчины. Чирослав же как-то довольно оскалился и сказал. «Ладно, считай, что расплатилась. Так и быть, поговорю с отцом насчет твоих служанок. Но Рута останется здесь, не место ей на севере». «Ах, вот как, все же что-то чувствует к ненужной дочке». Знает, что она там умрет, потому и не хочет брать ее с собой. Все же любит, какой поганец, видела его насквозь. Но ведь я не собиралась ехать в Налагию и везти туда Руту, потому и хотела взять ее. «Чирослав, прошу, разреши мне взять с собой Руту. Здесь она никому не нужна. Если хочешь, я позволю тебе снова поцеловать меня. Только, пожалуйста, пусть Рута поедет с нами». Я думала о том, что после нашего отъезда с Чирославом и Ирингой о девочке больше некому будет заботиться. Она умрет с голоду. «Согласен», — кивнул молодой человек. Он как-то кровожадно оскалился и велел. «Тогда целуй меня сама». «Я?» «Да, иначе не буду говорить с отцом о Руте». Вот гад, знал, чем шантажировать. Но я была готова. Что с меня убудет, если поцелую его? Нет, так и быть, поцелую я этого дикаря, но зато Рута поедет с нами. Я приблизилась к Чирославу, нервно посмотрела на его непроницаемое лицо. Его глаза как-то опасно блестели, и он не двигался. Ждал моих действий. Я легко оперлась ладонью о его мощное плечо, привстала на цыпочки и поцеловала. Сама. Мне даже показалось это не очень противным. Даже наоборот. Уже хотела отстраниться, но лапища молодого человека крепко обвела мою талию, и он не дал отойти. Почти насильно продолжил поцелуй, а его рука легла мне на затылок, не давая отвернуться. Я начала яростно вырываться. Через миг он резко отпустил меня, я едва устояла на ногах. Чарослав же как-то довольно оскалился и заявил. «Думаю, мы сможем найти общий язык, Вия. Я поговорю с отцом, возьмем, кого ты сказала. После моих доводов, думаю, отец не будет против. Я смогу убедить его». «Спасибо», — улыбнувшись, ответила я. «За спасение трех добрых душ, Иринги, Альгины и Руты, плата оказалась не так уж велика. Я была счастлива, что добилась своего». Молодой человек уже направился к двери, как вдруг снова обернулся и, оглядев меня с ног до головы, бархатным голосом сказал. «Красивое платье, Вия. Любо посмотреть». «Не переживай, я оделась не для тебя», — фыркнула я, прекрасно понимая, куда он клонит. «А могла бы и для меня, если бы поумнее была». «Не забудь, ты обещал поговорить с отцом», — напомнила я, переводя разговор со скользкой темы на другую. «Поговорю, я же дал слово». Спустя 2 дня я находилась на кухне. Проверяла с Драгомиром запасы, что собрала нам кухарка в дорогу. Неожиданно на пороге душного помещения появился Чарослав. Я его не увидела, увлеченная подсчетом свечей, но вдруг услышала его хрипловатый голос за спиной. «Вея, можешь взять с собой 3 служанок, и Рута тоже едет с нами. Отец разрешил». Я стремительно обернулась и быстро произнесла. «Благодарю, Чарослав». «Я всегда держу слово», — похвалился он, пробегая глазами по тюкам, мешкам, и спросил у стоящего рядом со мной Драгомира. «Ну что, дядя, все собрали?» «Да», — кивнул тот. «Мы с госпожой Златовеей уже все проверили». «Тогда послезавтра на рассвете выезжаем», — велел Чарослав и, еще раз окинув меня плотоядным взглядом, быстро покинул кухню. Я же поняла, что надо как можно скорее известить Альгину. Мальчонка от нее приходил еще вчера, но тогда я не могла озвучить ей точную дату отъезда, потому надо было что-то придумать, дабы известить Альгину. Я снова вернулась к мешку со свечами, пересчитывая их и напряженно размышляя, зачем можно было послать Ингу на городской рынок, чтобы был повод отдать записку Альгине. Драгомир продолжил перекладывать тяжелые мешки с крупой в сторону выхода. «Почему бы не попросить слуг помочь?» — поинтересовалась я, видя, как он довольно легко поднимает и перетаскивает тяжелые мешки. «Сопрут», — коротко объяснил мне мужчина. «Самому надежнее». «Ясно», — кивнула я. «Драгомир, а почему Чарослав не женат?» — задала я вопрос, который мучил меня уже 2-й день. Может, если бы у молодого человека была жена, он перестал бы засматриваться на меня. Все же его повышенный мужской интерес напрягал. Драгомир вскинул на меня глаза и сухо ответил. «Военек запрещает». «Отчего?» «Не хочет, чтобы у сына родились дети раньше, чем его законные наследники». «Потому Чарослав не женился на матери Руты?» «Нет, Лахия была рабыней, на таких не женятся. Они для услады». Услышав ответ, я нахмурилась. Все было гадко в этом мире. Рабыни, брошенные дети. Оттого я даже буркнула в ответ. «Женщины для услады, ребенок, сирота при живом отце. А папаше на это наплевать». «Что ты знаешь о том, девчонка?» — возмутился Драгомир. «При мне военек требовал убить малышку, но Чарослав отказался и за это получил 40 ударов кнутом». «Боже!» «Да, я сам видел это. Только когда Чарослав потерял сознание от боли, военек немного успокоился, но позже потребовал, чтобы Чарослав заявил всем, что он не отец девочки.